Как верхум создает нас? Лет 100 назад психологи начали измерять уровень интеллекта с помощью тестов. Сразу оговорюсь, что интеллект – очень широкое понятие, о содержании которого ученые окончательно не договорились. В него включают способности человека усваивать знания, оперировать абстрактными понятиями, создавать новое, планировать свои действия, делать логические заключения, понимать намерения и эмоции других людей, мыслить критически, быть практичным. И это еще не полный список. Конечно, никакой тест не может ухватить все многообразие интеллектуальных способностей человека. Так что же измеряют IQ-тесты? Считается, что все они выявляют некий фактор общего интеллекта, то есть оценивают умственные способности, которые важны для любой деятельности человека, а не для какой-то одной профессии. Эти способности условно разбивают на две группы, которые принято называть подвижным интеллектом и кристаллизованным интеллектом. Подвижный интеллект – это способность человека быстро схватывать суть какой-то абстрактной задачи и находить ее решение. Такая способность особо ценна в незнакомых и сложных ситуациях. Для измерения уровня подвижного интеллекта в IQ-тестах предлагаются задания примерно такие, как на иллюстрации 7.0.3. Кристаллизованный интеллект – это нечто другое. Он теснее связан с культурой. Кристаллизованный интеллект тем выше, чем больше знаний накопил человек и чем эффективнее он умеет ими пользоваться. О кристаллизованном интеллекте можно судить, например, по словарному запасу и пониманию смысла слов. На иллюстрации 7.0.4 – пара словесных заданий из IQ-теста. Если хотите справиться с этими заданиями самостоятельно, поставьте аудиокнигу на паузу и зайдите на сайт verhum.org. Для тех же, кому лень думать, даю решение всех трех заданий прямо здесь. Ответ на первое задание. На пустое место подходит фигура номер 5. Ответ на второе задание. Зашифрованные слова – стул, кресло, чашка, диван. Исключить надо чашку, потому что на ней не сидят. Ответ на третье задание. Пропущенное слово – лад. Оно является частью слов «доклад» и «ладья». Подвижный интеллект достигает максимума в молодости, а после 20 лет его уровень постепенно снижается. Кристаллизованный интеллект, который зависит от знаний и опыта, наоборот, с возрастом растет. При всех различиях между двумя видами интеллекта IQ-тесты показывают, что они взаимосвязаны. И это нетрудно объяснить. Человек, который быстро схватывает суть и умеет оперировать абстрактными понятиями, лучше учится и больше знает. А знания развивают мозг и помогают эффективнее решать задачи. Эта взаимосвязь как раз и позволяет утверждать, что IQ отражает фактор общего интеллекта. Видимо, IQ-тесты и в самом деле улавливают какую-то значимую информацию об интеллекте. Об этом говорит заметная корреляция между IQ и успеваемостью в школе, IQ и доходами человека в зрелом возрасте. Например, многолетние исследования в США обнаружили, что люди со средним IQ зарабатывают в 2 раза больше, чем их братья и сестры, у которых умственные способности существенно ниже нормы. А заработок людей с высоким IQ на треть выше, чем у их братьев и сестер со средним уровнем общего интеллекта. Высокому IQ сопутствуют не только деньги, но и статус. Так, в одном из европейских исследований было показано, что руководитель крупной шведской компании, как правило, превосходит по уровню IQ 80% жителей Швеции. В чем же смысл этого таинственного фактора общего интеллекта? Как я уже говорил, IQ-тесты оценивают навык человека понимать смысл символов и его умение свободно оперировать абстрактными понятиями, запоминать их, извлекать из памяти и использовать для решения задач. Пожалуйста, перечитайте еще раз этот список навыков. В них чудится что-то знакомое, правда? Я и в самом деле уже не раз описывал эти навыки только другими словами. С моей точки зрения, IQ-тесты неплохо выявляют специфическую способность человека понимать, запоминать и перерабатывать мемы. Иначе говоря, они оценивают его умение работать с информацией, которую ему предоставляет Верхум. Знаете ли вы, что за последние 100 лет средний уровень IQ в мире сильно вырос? Строго говоря, IQ-тесты не предназначены для временных сравнений. Сложность тестовых заданий подбирается так, чтобы средний уровень интеллекта делил всех современников примерно пополам. Средний IQ принимается за 100, а отклонение от него на 15 пунктов вверх или вниз считается нормой. Тесты периодически обновляются, причем в течение всего 20 века их обновление шло в сторону усложнения, потому что для новых испытуемых старые тесты оказывались слишком легкими. Начиная с 1930-х годов, когда тестирование интеллекта стало регулярным, средний IQ рос примерно на 3 пункта за десятилетие. Это значит, что люди, которые по меркам середины 20 века имели IQ на уровне 100, сегодня получили бы оценку интеллекта ниже нормы. Вывод кажется очень странным. Неужели наши прадедушки и прабабушки были настолько глупее нас? Конечно, нет. Их эмоциональный интеллект, скорее всего, не уступал нашему, а в практических вопросах они дали бы нам большую фору. Немногие из нас смогли бы соперничать с ними, скажем, в умении чинить старую технику и одежду. Но вот в чем мы их действительно превосходим, так это в умении понимать, запоминать и перерабатывать мемы. Это наше преимущество и отражается в росте среднего IQ. Но чем объяснить этот рост? Его никак нельзя связать с генетикой, ведь люди за последние 100 лет вряд ли могли заметно измениться генетически. Что же произошло? А вот что. В 20 веке человечество прошло через несколько информационных революций. В первой половине века широко распространились проводные телефоны и автомобили. Они упростили и удешевили контакты между людьми. Радио и кинематограф, а немного позднее телевидение, поставили производство и распространение мемов на широкую ногу. Теперь для получения информации отпала необходимость не только встречаться с другими людьми, но даже читать. Изобретения второй половины века еще усилили потоки мемов. Мобильная связь и интернет сняли практически все ограничения на обмен мемами между людьми. Весь 20 век верхом стремительно умнел. Но заметьте, что изобретая и внедряя новые информационные технологии, верхом не только расширял производство мемов, он повышал способности людей воспринимать и использовать мемы. 20 век заставил людей жить в мощном потоке мемов с раннего детства, поэтому люди быстро прокачивали свое умение работать с мемами. Их средний IQ рос так же естественно, как растет трава. Но эта трава еще и хорошо удобрялась благодаря школам и университетам. Как показывают исследования, уровень IQ довольно сильно зависит от уровня образования, который в 20 веке неуклонно шел вверх. В развитых странах среднее образование стало обязательным, а высшее – массовым. Росту IQ способствовали также новые формы досуга, например, компьютерные игры. В общем, в 20 веке интеллект человека изо всех сил пытался угнаться за стремительно умнеющим верхумом, и с помощью верхума же ему это удавалось. Информационные революции 20 века были далеко не первыми в истории человечества. Каждый раз, когда распространялась новая информационная технология, скажем, письменность или книгопечатание, верхум умнел, а у человека возникали стимулы тянуться следом. Ведь умнеющий верхум рождает все более сложные мемы, и чтобы их освоить, человеческому интеллекту приходится брать новые высоты. Надо отдать верхуму должное. Он прекрасный наставник. Верхом постоянно придумывает новые методики преподавания в школах и университетах, упорядочивает знания в учебниках, справочниках и энциклопедиях, упрощает поиск информации в интернете, облегчает восприятие мемов с помощью мультимедиа, вооружает людей статистикой, математикой и логикой, предоставляет им множество других способов находить нужные мемы, правильно их понимать и эффективно комбинировать. И если бы у меня было право раздавать титулы, я присвоил бы верхуму звание «Великий учитель», потому что его помощь человеку в работе с мемами неоценима. Сравните людей каменного века с современными людьми. Биологически кроманьонцы, жившие 30 тысяч лет назад, принадлежат к тому же виду, что и мы – Homo sapiens. Но насколько мощнее интеллект и обширнее знания каждого из нас, чем интеллект и знания кроманьонца? Очевидно, что генетика тут ни при чем. Генетически мы от кроманьонцев принципиально не отличаемся, а все младенцы рождаются одинаково неразумными. Единственное принципиальное отличие в личности учителя. Дети каменного века учились у Верхума, который по объему знаний и уровню педагогического таланта и в подметке не годился Верхуму сегодняшнего дня. Современный Верхум развивает умственные способности ребенка инновационными методами и закачивает в его память колоссальный объем информации, которая была недоступна кроманьонцам. Говоря о великом учителе, я имею в виду Верхум всего человечества. Но Верхум с большой буквы – это глобальная экосистема, состоящая из миллионов разных автономных Верхумов. Интеллектуальный уровень среднестатистического жителя Земли действительно определяется степенью развития глобального Верхума. Однако интеллект и знания каждого конкретного ребенка или подростка зависят от набора Верхумов, с которыми его связала судьба. Его умственные способности, наполнение его памяти и другие особенности его личности формируются семьей, школой, друзьями, телеканалами, соцсетями, государством, спортивными, конфессиональными, этническими и другими сообществами. В каждом таком социуме своя культура и свой Верхум, который эту культуру поддерживает и распространяет. В конце прошлого века Бетти Харт и Тодд Рисли провели исследование, эхо которого прокатилось далеко за пределами науки. Они записывали и анализировали разговоры, которые вели родители с малыми детьми в 42 американских семьях разного уровня образования и достатка. Простой подсчет количества слов, которые родители адресовали своим детям, выявил разительные контрасты. В семьях, где взрослые имели высшее образование, а уровень достатка соответствовал стандартам американского среднего класса, дети слышали от родителей в среднем 2150 слов в час. Родители без высшего образования и с более скромными доходами адресовали своим детям около 1250 слов в час. А в самых неблагополучных семьях, где родитель-одиночка не имел ни приличного образования, ни работы, малый ребенок в среднем слышал всего 616 слов в час. Харт и Рисли подсчитали, что при таком темпе общения за первые 4 года жизни дети из самых неблагополучных семей успевают услышать на 30 миллионов слов меньше, чем дети из хорошо образованных и обеспеченных семей. Мы видим, что Верхумы семей не только сами обладают разным объемом знаний, но и по-разному относятся к воспитанию детей. Одни настойчиво учат ребенка понимать мемы и пользоваться ими, другие пускают процесс на самотек. Это не может не влиять на интеллектуальный рост ребенка. Харт и Рисли обнаружили, что по словарному запасу трехлетние дети из образованных семей в 2 раза превосходят своих сверстников из самых неблагополучных семей. Этот разрыв в умственном развитии сохраняется и в школьном возрасте. Он влияет на успеваемость и прогресс в учебе. Верхумы, с которыми связан человек, не только развивают его интеллект и наполняют память. Они определяют характер мышления человека и весь склад его личности. Это хорошо заметно при сравнении азиатского и европейского менталитета, особенно когда их носители живут бок о бок. Исследования показывают, что в американских школах выходцы из Восточной Азии тратят на выполнение домашних заданий вдвое больше времени, чем американцы европейского происхождения. Это сказывается на их успехах. Даже если при поступлении в школу ребенок восточноазиатского происхождения имел более низкий IQ, чем у сверстников, за годы учебы он зачастую наверстывает отставание и выходит вперед благодаря своему упорству и трудолюбию. Причем эти качества личности явно подпитываются культурной традицией. Ричард Нисбет обнаружил, что европейцы и азиаты не только по-разному относятся к учебе. Европейский стиль мышления вообще довольно сильно отличается от азиатского. Впрочем, Нисбет настаивает на более корректных терминах. Первый стиль мышления он называет аналитическим, второй – холистическим. И это резонно, потому что холистическое мышление довольно часто можно встретить в европейских селах, а аналитическое мышление – в азиатских университетах. Нисбет со своими учениками провел целую серию психологических экспериментов, которые продемонстрировали различия между аналитическим и холистическим стилями мышления. В одном из экспериментов японцам и американцам показывали короткие мультики о рыбах в пруду, а потом просили пересказать увиденное. Американцы в основном обращали внимание на рыб. Они могли указать их количество, направление движения, цвет плавников, а для японцев рыбы были лишь частью пруда. Они описывали и водоросли, и камушки на дне, и цвет воды, замечали даже улиток. То есть американцы сразу анализируют картинку и выделяют в ней то, что считают главным, крупные объекты, движущиеся на переднем плане, а японцы мыслят холистически. Их интересует ситуация в целом и контекст происходящего. Вот еще один пример на ту же тему. Людям разных национальностей показывали картинку, на которой был изображен, к примеру, кролик. Потом им показывали еще два изображения, скажем, морковку и кошку. Вопрос ставился так. С чем сочетается кролик? С морковкой или с кошкой? Кстати, можете и себя проверить. Как бы вы сгруппировали эти объекты? Люди аналитического склада чаще группируют кролика и кошку, потому что классифицируют их как животных. Люди с холистическим стилем мышления сочетают кролика с морковкой, потому что кролики едят морковь. Более 3000 человек из 30 стран прошли подобное тестирование на сайте yourmorals.com. Как и следовало ожидать, люди с аналитическим стилем мышления тяготеют в основном к странам Запада. Наибольший их процент в Нидерландах, Финляндии, Швеции. А на Филиппинах, в Боливии и Сербии живут в основном те, кто мыслит холистически. Очевидно, что различие стилей мышления связано с различием культур. А культура каждого социума нарабатывается и поддерживается его верхумом. Вскоре мы вернемся к вопросу о том, как связаны культура и менталитет. А здесь я хочу обратить ваше внимание на один неочевидный факт. Влияние верхума на личность человека нельзя назвать чисто духовным. Оно имеет вполне телесные последствия. Человек рождается с практически пустым мозгом. Редкие связи между нейронами почти не несут полезной информации о мире. Постепенно мозг созревает, и наступает момент, когда ребенок начинает воспринимать мемы. Тогда в дело вступает верхум. Из самых разных источников в детский мозг поступают песенки, сказки, полезные советы и слова, тысячи новых мемов. Эти мемы записываются в долговременную память ребенка путем прокладки дополнительных каналов связи между нейронами. Иными словами, информация, получаемая человеком от верхума, меняет анатомию его мозга. И это происходит в течение всей человеческой жизни. Любые особенности нашего менталитета также ощутимо меняют наш мозг, а учеба и умственная работа его буквально преобразуют. Скажем, если вы грамотный и многочитающий человек, то в вашем мозге, скорее всего, произошли серьезные изменения. Вот только некоторые из них. За распознавание лиц у вас теперь в основном отвечает правое полушарие. Участок мозга в левом полушарии, который раньше этим занимался, теперь распознает слова при чтении. А мозолистое тело, выполняющее функцию магистрального канала связи между полушариями, стало у вас заметно мощнее. Приобретенный с помощью верхума интеллект реально меняет человека. Порой он чуть ли не запечатлен у человека на лбу, и мы с первого взгляда это замечаем. Как верхум создает нас? Так звучал вопрос, который я вынес в заголовок темы. Мы обсудили его с самых разных сторон, и теперь я готов дать на него краткий ответ. Верхум создает нас во всех смыслах. Причем слово «верхум» я употребляю здесь тоже во всех смыслах, то есть имею в виду и всю экосистему верхумов на Земле, и каждый из них по отдельности. Верхум формирует мозг каждого отдельного человека, развивая его интеллект. Верхум задает стиль мышления и другие черты человеческой личности. Верхум регулярно воспроизводит огромное количество мемов и наполняет ими человеческую память. Ну и, конечно, не будем забывать, что именно верхум сыграл ключевую роль в появлении человека разумного как биологического вида. Если уподобить естественный отбор строителю, который создал большой и умный человеческий мозг, то можно сказать, что верхум выступил его заказчиком.